но слабенький удар кулачком по лбу моей развратной девушки заставил ее упасть обратно и хоть немного, но поостыть. «Ну ладно, я выслушаю тебя еще немного, но если это хоть как-то связано с черным рынком, то я...» Замолкнув, Даша принялась дожидаться от меня ответов. Она хорошо осознавала, к чему могут привести связи с черным рынком, учитывая, что мэр города был категорически против подобного и всячески старался бороться с преступностью и нелегальными товарами. «Что, какой еще черный рынок?» Сдвинув брови, спросил я, не понимая, как Даша пришла к подобному. «Я хотел лишь открыть свой магазинчик, дабы накопить побольше денег и нарастить с их помощью силу. Не могу сказать зачем, просто доверься мне. Для этого я и купил свиток, чтобы созидать и продавать после товары. А остальное, броня, оружие, кристаллы». Не унималась Даша, желая получить все ответы и больше не переживать на пустом месте. «Если это так, кристаллы мне нужны для повышения силы, а остальное для походов на монстров, если получится». Поняв, что еще ни разу не видел юных авантюристов, неуверенно закончил я. «Стой!» Вдруг осознав, вскочила Даша, повернувшись ко мне лицом, усевшись на мои ноги. «Моносозидание, у тебя ведь еще и моноиллюзий?» «Как?» Все больше возбуждаясь, от накатившей информации скрываясь на крик, спрашивала девушка. «Твои родители ведь владеют лишь моноусиление. Репетитор ведь говорил о наследовании типа маны». Ничего не понимая, размышляла вслух Даша. «Успокойся, Пош, ты уже можешь пользоваться магией. Как ты определил свои типы магии? Как? Кто тебя обучил?» «Прошел лишь месяц, мана в наших ядрах только стабилизировалась». Вновь накинулась на меня Даша, забрасывая мою, почти невинную тушку, все новыми вопросами. «Разве не у всех так?» Вздернув левую бровь, спросил я, зная лишь о том, что руны доступны не каждому, но ничего ведь не мешает определить тип маны. «Конечно нет», — удивленно вскрикнула Даша, поражаясь мной, положив руки на мои щеки. «Тип маны могут определить лишь в колледже или университете, последнее не для нас». Вспомнив, сколько стоит обучение во втором, добавила она, «КХМ, точнее научить обращаться к своему ядру, но для первого раза ведь нужно ядро богини, и только потом, спустя несколько месяцев, ты сможешь научиться контролировать нити маны, на начальном уровне, а ты ведь уже ими мастерски пользуешься, словно прошел обучение в колледже». «Я жду ответов», — вспомнив то, о чем рассказывал ей репетитор, пересказала мне Даша, уставившись на меня и посмотрев в мои глаза, ожидая услышать уже хоть что-нибудь. Я не знал, что сказать. «По-видимому, я сильно отличаюсь от здешних людей, и владение маной поддается мне намного проще, чем остальным, черт». И что же ей ответить? О том, как богиня сказала мне просто взять и взглянуть в себя, о странных рунах в моем ядре, или о протягивании нити маны, что я уже проделываю, не задумываясь. И ведь Сильф не совсем мне учитель, по сути она просто тыкает меня мордой куда нужно, хотя это учителя и делают. Не знаю, мне ведь нельзя рассказывать о Сильф, лучше отложить этот вопрос до ее появления. Думаю, так будет правильно. Богиня ведь больше известна, о чем можно говорить, а что лучше сдержать в тайне. «Я не могу не сейчас, возможно, чуть позже», — ответил я, ожидая бурной реакции от девушки, но Даша не спешила что-то говорить, лишь молча разглядывала меня. «Чем мы занимались весь вечер у меня дома, когда ты пришел ко мне впервые?» Не отводя взгляда, с прищуром спросила Даша. «Играли с твоей мамой?» Не понимал я, к чему она задала такой вопрос. «Конкретнее, мы одели на себя все ее нижнее белье, и потом твоей маме не понравилось то, что мы раскидали его по всему дому, и тогда она решила наказать тебя, одев те трусики, что были у тебя на лице, и получилось так, что она сел». «Хватит», — закрыла мне рот Даша, остановив на самом интересном. «Ладно, все, я верю, что ты мой Артур», — распаляясь краской с каждой секундой все сильнее, краснела девушка. «Я просто подумала, что ты кости, эти фири ведь жадные до золота и могут превращаться в убитых ими людей, вот я и...» «Ты ведь с тех пор полюбила это, когда девушки садятся тебе на лицо?» «Как только...» — Даша убрала руки от моего рта, — произнес я, заигрывая, прикусив ладонь девушки. «Ай, да дурак!» Стуча кулачками по моей груди, вскрикнула она, принимая мое нежелание раскрывать свои секреты сейчас. «Но потом обязательно расскажешь». Падая за мной на кровать, едва различимым шепотом произнесла Даша. «Повествование от лица Марии. Он ведь не проспит весь день», — пробормотала Мария, закрывая за собой скрипучую входную дверь, входя в дом. Она весь день только и думала о том, что делать с сыном и дорогостоящими вещами, что он приволок домой в полуобморочном состоянии, перед тем, как упасть мертвецким сном у самого порога. И еще странный тот запах, что она почувствовала, раздевая сына. Он мешал ее сосредоточиться весь день, из-за чего она получила выговор, не досмотрев за новичком, что рассек бровь своим деревянным мечом, товарищу по спаррингу. Разуваясь, Маша услышала странные звуки, что доносились из спальни. «Кто-то плачет», — спросила она себя, сразу же двинувшись к комнате, уже представляя в мыслях образ ревущей Даши, которую она впустила поутру. Что же Артур натворил, крутилось у нее в голове, но реальность оказалась иной. Стоило Марии подойти к двери и приоткрыть ее, как то, что отдаленно напоминало ей плач, превратилось в развратные стоны. Резко закрыв полуоткрытую дверь, почти до конца, Мария оставила себе щелочку, дабы убедиться в том, что глаза ей не врут. Подобно ее мужу на праздник плодородия, Артур, родной сын, сношал свою девушку Дарью на ее с Павлом семейном ложе. Как бы она ни пыталась объяснить происходящее, все не получалось. Пока Мария не вспомнила вчерашний инцидент, как родной сын довел ее до оргазма своим гигантским дрындом. И стоило Марии вспомнить те ощущения, что быстро позабылись из-за вечного стресса, как по ее бедрам потела смазка, а промежность до боли зазадела, умоляя прикоснуться к ней. «Ах, да, Артур, мьях!» Оторвав от накативших чувств, раздался крик юной девушки, приковывая взгляд к двум абсолютно голым, потным телам, что слились в танце разврата. Не удержавшись, Мария засунула руку в потертые временем кожаные штаны, выправив из них белую рубаху и развязав пояс. Ее пальцы моментально окунулись во влажное лоно, отчего Мария, не удержавшись на ногах, рухнула на колени. Наблюдая за тем, как Артур трахал Дашу сзади, держа ее бедра в своих крепких руках, Мария невольно начинала представлять себя на месте девушки. С губ женщины начинали срываться тихие стоны, что она пыталась скрыть, прикусив губу, но это ей не помогло. Внезапно Артур ускорил фрикции, громко шлепая своим тазом а потную и смазанную пошлыми жидкостями попку Даши, как вдруг замер, едва двигаясь, словно его зажало там, внутри, горячо. «Ня-ях!» Рухнув на кровати, схватившись руками за живот, вскрикнула девчонка. От столь агрессивного секса, Даша сквиртнула прямо на Артура, заливая кровать, тяжело дыша, хватая ртом воздух. Беспокоясь, что это конец, Мария спустила свои штаны до щиколоток, моментально вернув руку к истекающей смазкой киске, начав яро тереть клитор пальцами правой руки и проникать вовнутрь пальцами левой, довольно быстро подводя себя к столь желаемому оргазму. Резкий запах, что ударил Марию в нос, стер последнюю преграду, после чего она, струйно кончив, уселась рядом с натекшей лужей, на пол, оперевшись спиной о стену. Прерывисто дыша, Мария наслаждалась растекающимися по организму ощущениями и тем, как подергивалась в сладких судорогах ее лона. Спустя лишь 10 минут, она наконец пришла в себя, выйдя из исступления оргазма. Испугавшись, что ее обнаружил в таком постыдном положении, подглядывающий родной сын, Мария оглянулась на дверь, что случайно закрыла плечом, когда кончала. «Да, порви меня!» Доносились крики Даши из-за двери, что означало, что Марию не заметили, или не придали ее персоне особого значения, попросту проигнорировав. «Но так даже лучше!» — думала про себя женщина, вставая с пола и на ватных ногах побрела за тряпкой в ванную, желая стереть улики, что она оставила после себя под дверью. Повествование от лица ГГ. Чувствуя чьи-то губы на своей шее, я нехотя приоткрыл глаза, сразу же заметив Дашу, что подобно кошечке, поглядывала на меня из-под покрывала, забравшись ко мне на живот и усевшись своей задницей на мой пах. «Выспался?» — смотря мне прямо в глаза, спросила девушка. «Не отказался бы еще немного полежать». Чувствуя Дашино тепло, прижал я ее к себе поближе, обхватив талию руками. «Ну и валяйся», — довольно уткнувшись в меня носиком, произнесла она, укусив меня за шею. «Интересно, кто за нами наблюдал?» Вспомнил я про тихий хлопок двери, в момент, когда собирался на второй заход. Это был кто-то из родителей, других претендентов по идее быть не может, если только тетя Элис, но о ее приходе я точно бы узнал заранее. Хотя вчера меня весь день не было дома, да плевать, все равно, когда-нибудь пришлось бы рассказать о своих способностях. «Все, теперь ты постностью мой минут на 10, пока следы не пройдут», — разглядывая свою работу, довольно прокомментировала Даша, скинув с нас покрывало и оседлав меня. А до этого не был? Не, никто ведь не знает, что это за шрамы. Твоя мама говорила о ней из прошлой жизни. Кто тебя там так любил, аж закусал? Надув щечки, начала выпытывать Даша, схватив пальцами мои сосцы. Она сказала не раскрывать эту тайну. Ой, пошутил я, сразу же ощутив на себе кору Дашиной ревности. Странная она, это ее ревность, то возбуждается от нее, то как сейчас, чувствуя, как горят сосочки, я обхватил Дашу за талию, притягивая к себе и быстрым действием оказался сверху. Теперь моя очередь, хищно улыбнувшись, спросил я, касаясь женской груди. Нет-нет, постой, испугалась Даша, прикрыв себя руками. Нам нужно в душ, мы ведь еще погулять хотели, и я хочу кушать. Пытаясь выбраться из-под меня, вспоминала Даша, что оказывается у нас еще целая прорва невыполненных дел, и кровать поменять, а то она грязная. Закончил я за свою девушку, чувствуя легкий душок от спермы и женского нектара, что успел слегла подсохнуть за то время, что мы спали. Ага, давай вставай, руки в ноги и иди в душ, а я пока тут все уберу. Как настоящая хозяюшка, взвалила Даша на себя уборку бедлама, что мы устроили. Мне же не оставалось ничего, кроме как последовать указаниям, прямо после небольшого поцелуя. «Все, иди», оторвав меня от своих губ, облизываясь, довольно произнесла Даша. «Думаешь, они правда поверят в историю про странного путника, что вручил тебе все те вещи?» — спросила Даша, покосившись на меня, отведя взгляд от идущей навстречу нам влюбленной парочки наших лет. По ее лицу, я могу сказать, что звучит так себе, но ведь на самом деле это неплохая задумка. Рассказать родителям о том, что после гулянки, когда я возвращался домой, на меня напал какой-то парень в сером балахоне и, кинув странный порошок в лицо, отдал все это снаряжение, всучив заодно мне приглашение. А что было после, я не запомнил из-за действия порошка. Думаю, правдоподобно, у них просто нет выбора. Обходя патруль стражи, ответил я. Ну так-то да, сжала мою руку Даша. Мы уже почти у торгового квартала, давай купим перекусить, что-нибудь. Поддерживая свою хозяйку, желудок Даши громко заурчал, заставив девушку залиться краской. Я не против, но платишь ты, денег у меня совсем не осталось после вчерашнего. Потом отработаешь. Прикусила губу Даша, хищно взглянув на меня. Я вытяну из тебя все соки. Глупо хихикая, окунулась девушка в свои фантазии. Да я и сам не против повторить, только в ближайшее время, думаю, совсем не будет на это времени. Нужно заняться созиданием, выучить наизусть все руны, а иначе Сильф меня с потрохами съест. Кстати, а где мне сбывать свой товар? Продавать оптом торговцам, или лучше самому на улицах? Раздумывал я план по обогащению. Нет, нужно продавать все самому, а иначе начнут обманывать. Зарабатывать на мне лучше сам буду, торговать втридорога. Решено, теперь осталось решить, где и как. Нельзя ведь просто выйти и начать торговать по центру улицы. Или можно? Точно, у меня ведь есть под боком личная справочная книга, если не всех законов города, то больше их части. Даш, обратился я к девушке. Дам, глупо хихикнула она. Что такое, не подскажешь, а можно ли у нас в городе торговать? Ну, как видишь, окинула она рукой начинающие появляться магазинчики. А, извини, поняла, ты про свою затею, и что тебе именно подсказать? Можно ли стать уличным торговцем просто так, или нужно где-то получить разрешение? Задал я интересующий вопрос, заметив лавку с пирожками. Не против них, махнул я головой в сторону небольшого магазинчика с едой. Да давай. А насчет уличной торговли? Задумалась она, встав в небольшую очередь за яствами. Думаю, можно. А ты не хочешь арендовать здание? Хох, были бы деньги. Да и вдруг не получится. Грустно выдохнул я, уже представляя, как мои товары никто не покупает. Ну не будь таким пессимистом. Вот давай, скажи, что ты будешь продавать, а я честно отвечу, купила бы это или нет. Встав передо мной, попыталась воодушевить меня Даша. Что буду продавать? А я ведь пока и не знаю. Статуи из дерева, игрушки. Я ведь еще даже не прикасался к созиданию, так видел чужие работы. Да и Сильф что-то говорила, что оставила мне подсказки вроде, или описание этой магии. Я не знаю пока, признался я. Что будете брать? Внезапно раздался голос молодой девушки в легком платье, что стояла за кассой, когда неожиданно подошла наша очередь. 4 пирожка, 2 с картошкой и 2 с. Скользя глазами по листку, где были представлены начинки, выбирала Даша. С печенкой, пожалуйста. Пап, слышал? Выкрикнула девушка, обернувшись к худому мужчине в фартуке, что жарил пирожки. Неспешно бродя вдоль оживленных улиц, наслаждаясь теплой погодой, мы с Дашей высматривали возможное место для будущей торговли. Место, где я смог бы встать торговать, не боясь, что меня прогонит. Ведь, как оказалось, располагаться прямо под магазинчиками лучше не стоит, так как тебя сразу же турнут оттуда звонким пенделем. И по итогу мы нашли довольно много мест, где стояли уличные торговцы. Оставалось только выбрать место. Если рассуждать логически, то мне лучше всего встать в оживленном месте, среди подобных моим товаров, по типу, если я смогу делать лишь статуи, то встать там, где их продают. Да будет конкуренция, но по идее, мои товары должны быть на голову лучше. Тем более все для этого у меня уже есть. И значит, нам подходит лишь три места. Так, падая на лавку, устав от бесконечной ходьбы, спросила Даша. Так же обессиленно рухнул я рядом. Спасибо тебе. Без Даши, я, наверное, еще с неделю бы тут плутал, пытаясь понять, где же мне все же встать. Жаль немного, конечно, что наше свидание превратилось в это, но думаю, она не против. Тем более, если судить по улыбке, ей самой понравилось наше мини-приключение. На одних спасибо сыт не будешь, подмигнула мне девушка. Тебе ведь больше ничего не нужно, давай просто поваляемся здесь до захода солнца и пойдем по прохладе домой. А, вспомнил я про пятно на своей душе, которое лучше бы убрать, как можно скорее. Только не говори, что нам и вправду нужно куда-то. Издавая предсмертный хрип раздражения, рухнула мне на ноги головой Даша, используя их как подушку. Вначале отдых, минуток 15, а потом все остальное. Так куда нам предстоит идти? В церковь. Зачем-с? Удивилась она. Убирать пятно с души. А ничего не поняла, но, да и ладно, я слишком устала. Я чувствую, как таю. Пока Даша рефлексировала, отдавливая мои ляжечки, я чувствовал понемногу возрастающую панику. Все ли будет хорошо? Как-никак я убил человека, и у меня на родите за такое обычно садили, а после разрезали на органы. БРР покрылся я мурашками от старых воспоминаний, как наткнулся на одно такое видео, где убийцу троих детей разобрали заживо. Хотя Сильв говорила, что все будет хорошо. Доверюсь ей, она ведь, как-никак богиня, в случае чего мне ведь удастся сбежать. Глава 36. Святой собор. Переближаясь все ближе к центру города, к месту, где расположился святой собор богини Сильв, мои опасения по поводу скорой кончины или заключения в тюрьму растворялись все сильнее. Миновав уже не один духовно-рыцарский отряд ордена церкви, что состоял обычно из 3-4 прекрасных девушек в кожаной броне с металлическими вставками и скимитарами на боку, я удостоверился в том, что даже заметив мое пятно, они не кидались на меня, словно бешеные псы закона, разве что заинтересованно поглядывали. Хотя один раз к нам все же подошли, узнать дорогу, куда мы направляемся. Но услышав пункт назначения и причину, они почти сразу нас отпустили, подсказав, что мне нужно будет обратиться к одной из святых дев по поводу моей проблемы. «Это уже седьмой отряд?» – спросила Даша, напряженная от постоянных взглядов на нас, что провоцировали простых людей обходить нашу пару стороной, раздражающе начиная перешептываться. «Да», — устало выдохнул я, заметив, что чем ближе мы подходили к собору, тем больше отрядов нам встречалось по пути. «Ладно, осталось еще немного, и мы пойдем домой, к тебе домой», — уточнила Даша. «Ты ведь точно сможешь уже сейчас посмотреть, что сможешь создавать, если правильно помню, да, у меня все записано. Если это так, то мы сегодня и закончим с почти всеми приготовлениями. Останется только наделать вещей для продажи». Казалось, моей идеей по созданию своего бизнеса горело больше Даши, чем я. Хотя, учитывая момент того, что именно мне нужно учить все те руны, а не ей, то все встает на свои места. Держась с Дашей за руки, неспешно шагая по переполненным народом улицам, мы наконец вышли к собору. Сказать, что он был большим, значит преуменьшить его размеры. Пред нами предстал гигантский собор, выполненный в готическом стиле, целиком из белого мрамора. Подобное я, кажется, уже видел на земле. Точно, Миланский собор в Италии. Разве, что на том не было столько скульптур голых дев, что занимались разрядкой друг с другом. И что удивительно, ни одного мужчины. Подметил я, заходя в собор, учуяв странно сладкий запах, стоило мне переступить за порог. Попав в небольшой, светлый коридор, с невероятно красивыми фресками, что, по-видимому, изображали богиню, в том самом, подводном пространстве, в котором я оказался 16 лет назад, и заканчивался гигантской дверью, которая, по-видимому, вела вовнутрь собора, где сейчас проходила служба. Но стоило мне сделать несколько шагов, как меня остановили, схватив за руку. «Молитва сейчас в самом разгаре. Мужчинам запрещено входить вовнутрь», — настойчиво произнесла священнослужительница, облаченная в черно-белый наряд монахини, что имел широкие разрезы на бедрах, благодаря чему тонкая ткань одежды, едва прикрывающая передний зад молодой девушки, завлекла все мое внимание. «Извините, не знал. Мне нужно убрать пятно с души». Перешел я сразу к делу. «Ах, следуйте за мной, я проведу вас в комнату правды». Не отпуская моей руки, произнесла девушка, сразу же направившись к ближайшей, деревянной, резной двери, с левой стороны коридора. «Чувствую себя нашкодившим мальцом, который был пойман на месте преступления с поличным. Не зная, принято ли водить парней по собору за ручку, подумал я, опасения, что почти сошли на нет, теперь вновь воспылали ярким огнем, отчего я невольно положил свободную руку на невидимую трость, готовый в любой момент закидывать пространство магией. «Не могли бы вы отпустить моего парня?» Только мы вышли за дверь, оказавшись в длинном светлом, безлюдном коридоре, что освещался лучами солнца, через широкие окна, подобно тигрице, подняв голос, заступилась за меня Даша, лучше зная местные правила, уже не раз бывав с мамой в соборе. «Ох, простите!» Остановившись, произнесла монахиня, отпрыгнув от меня, отчего ее одеяние, подавшись за ней, открыло мне вид на аккуратно выбритую киску. Я, конечно, подозревал, что у них там ничего нет, но знать об этом наверняка приятно удивляет. Теперь мне нравится религия сильф намного больше. «Извините, я случайно от него веяла такой прекрасной энергией, что я забыла отпустить вашего партнера». Залившись краской, протараторила девушка, «не знаю, куда смотреть. Пожалуйста, пройдите в эту комнату, а мне нужно позвать святую деву. Извините». Указав на дверь, показывая, куда мне именно нужно зайти, монахиня, как постаралась скрыться от нас, как можно скорее. «Энергия?» – спросила Даша, взяв меня за руку и переплетя наши пальцы. «Вроде ничего не чувствую». Сжала она несколько раз мою кисть. «Может, ты просто привыкла?» – предположил я. «Может быть, я ведь с тобой с самого детства». Выдохнув, Даша отпустила мою руку. «Ладно, я пойду. Подожди здесь». Поцеловав Дашу в щечку, направился я к деревянной двери, что ничем не отличалось от десятка подобных ей, что раскинулись дальше по коридору. «Угу, не натвори там дел», — подмигнула Даша. Молча кивнув головой, я вошел в комнату, что представляла из себя пустое пространство 6 на 6 метров, с пьедесталом по центру, на котором стояла шкатулка. Или что это? Пытаясь рассмотреть получше единственный предмет в комнате, я подошел к нему. «Игла», — вслух удивился я. Ранее принятая за шкатулку вещь оказалась камнем пирамидальной формы, с продолговатым квадратным дном и иглой на верхушке, что была каких-то 5 сантиметров. Получается, это тот самый камень, с помощью которого и должны узнать, правду ли я говорю. Как там его называла сильф, попытался я вспомнить, но внезапно из-за спины, со стороны двери, раздался приятный женский голос. «Камень лжи», — ответила женщина на мой вопрос, не подозревая об этом. «Один из подарков богини, что она оставила нам при сотворении мира». Обернувшись на голос, я увидел обворожительную, светловолосую женщину. Ее наряд представлял из себя до жути вызывающее одеяние. Он был похож на тот, что я ранее видел на монахине, только в этот раз разрез был спереди, начинаясь от пупка и открывая вид на золотистый пушок и черные чулки на подвязках. С трудом оторвав взгляд от промежности святой девы, я встретился с ее хитрым взглядом, что не светил мне ничем хорошим. «Так понимаю, это вы тот юноша, которому нужна моя помощь?» Неспешно приближаясь ко мне, сокращая между нами и так небольшое расстояние, произнесла женщина. «Да». Не понимая, что происходит, я встал подобно стене. Бояться мне уже нечего, если бы они хотели меня посадить или убить, то подослали бы сюда своих рыцарей, а не святую деву, что означало, что мою душу и вправду в скором времени очистит. Но что она, черт возьми, делает? Удивился я, когда священнослужительница приблизилась ко мне вплотную и вдохнула мой аромат глубоким вздохом. А я то думала, кто смог довести нашу новенькую до такого состояния. «Можно узнать, как вас зовут?» — спросила она, сделав шаг назад, удостоверившись в своих мыслях, давая мне пространство для маневров. «Артур, что-то не так?» — приподнял левую бровь, не понимая, что от меня хотя. «Ох, где же мои манеры?» Присцилла, святая дева третьего ранга, слегка склонила она голову. «Вероятно, моего чина не хватит для подобной вам личности, но епископа сейчас нет в городе. Простите за это», — вновь склонила она голову, на этот раз намного ниже. «Что происходит?» Не понимал я такого поведения, словно являлся необычным посетителем, а именитым гостем. «Не пытайтесь меня запутать. Божественная энергия нашей богини прямо сквозит от вас, что даже меня заставляет чувствовать нечеловеческий восторг», — провела святая дева средним пальцем правой руки по своей киске, цепляя появившуюся влагу. «Можно тогда побыстрее провести ритуал, и я пойду?» — предложил я, быстро приняв свое положение. «Раз о моей связи с богиней уже знают, нужно пользоваться этим по максимуму. Разве, что где проходит этот максимум? Но думаю, лишнего им раскрывать не стоит. Кто знает, как далеко теперь распространится эта информация. Хоть они и являются подконтрольной силой, но чего люди не сделают ради денег?» «Да, конечно», — обойдя меня слева, с улыбкой произнесла дева. «Дайте мне, пожалуйста, вашу руку. Для снятия греха нам придется использовать камень лжи. К сожалению, без него я не смогу снять грех с вашей души. Разве не пятно?» Хотя звучит логично. «Пятно – это грех, что ты получаешь, убив или обворовав. Возможно, есть и другие грехи». «Ничего», — протянул я руку над алтарем, на котором стоял камень, сразу же ощутив мягкое прикосновение священнослужительницы. «Будет немного больно, нам нужно проколоть ваш палец иглой и подержать его так с пару минут. Я скажу, когда будет достаточно». «Ничего говорить не нужно, думаю, даже если вы соврете, я не смогу отказать вам в данной услуге», — слегка сжав мою руку и сдвинув свои ноги, произнесла дева. «Ладно, можно задать вопрос?» Опустив мой палец на иглу и пробив его, повернула женщина ко мне голову. «Конечно». Понимая заинтересованность святой девы во мне, ответил я. «Как вы встретились с ней? Богиня ведь не спускалась к нам с самого сотворения мира, никто из живших и живущих никогда не видел ее, а тем более не касался». Прикусив губу, ждала Присцилла ответа на свой вопрос. Пытался я подобрать слова так, чтобы это никоим образом не отразилось на вере местных в сильф. «Скажи я святой деве, что встретился с богиней после смерти, она ведь пойдет и тут же повесится, если я правильно понимаю ее одержимость сильф. Думаю, мы встретились с ней до моего рождения. Больше я рассказать не могу, это личное». «Понимаю», — закусила она губу, скользя взглядом по моему телу. Спустя минуту неловкого молчания, за которую комнату успел наполнить запах ванили, я чувствовал, как моя кровь неспешно выкачивается по игле, прямиком в этот небольшой артефакт. Вместе с кровью, по-видимому, очищалась и душа, отчего мне становилось легче. Хотя, возможно, это просто самовнушение, или осознание стоящей рядом священнослужительницы, что стояла у самого порога к оргазму, обильно заливая пол под собой своими соками от одного созерцания меня. «И извините», — прерывисто дыша, обратилась ко мне женщина. «Да», — улыбнулся я ей, разглядывая раскрасневшееся личико и шею святой девы. «Можно мне коснуться вас там, где касалась она?» Неосознанно сжала она мою руку. «Почему бы нет?» — согласился я, не видя в этом проблем. «К тому же, я слишком падок на красивых девушек. Ей ведь на вид лет 30, с этими упитанными формами и немалой грудью, четвертого размера. Думаю, я бы и от секса не отказался. Пригласили бы сюда Дашу и...» «Ха, хорошо, мы как раз закончили с ритуалом», — с жалостью разжала святая дева мою руку. «Дайте мне секунду». Видя жгучее желание в глазах Присциллы, я быстро снял с себя рубашку, оголяя свои шрамы. «Ах-ха!» — сперло дыхание священнослужительницы, стоило ей увидеть мой голый торс, покрытый отметинами, что оставила после себя сильф. «Невероятно!» — прикоснувшись ко мне рукою, ответила Присцилла. «Они довольно милые», — вставил я свои 5 копеек. «Я уже видела их», — водя рукой по моим шрамам, невольно произнесла святая. «Лет 16 назад я принимала роды у одной женщины. Я думала, что это смертельные раны души», — подняла она голову, посмотрев в мои глаза. «Я не думала, что вы избранник богини. Думаю, ваши родители до сих пор обеспокоены», — взволнованно произнесла она. «Тогда я дала вам 18 лет. Простите меня за мою недальновидность», — неуверенно убрав руку, закончила она. «Простите», — вставая на колени, продолжала она просить прощения. «Не нужно этого, вставайте». Удивившись столь скорой смены атмосферы, сказал я: «Все могут делать ошибки, не беспокойтесь, в скором времени я собирался им обо всем рассказать, хоть и не знал о своей скоропостижной смерти». Протянул я руку, помогая встать с холодного, мраморного пола: «Святой, спасибо, что помогли». Попрощался я с Присциллой, выходя из комнаты правды. «Это моя обязанность. Скорее вам спасибо». И, оглянувшись по сторонам и не обнаружив никого, она продолжила: «Если у вас будут проблемы любого характера, можете обращаться к нам. Деньги, сила или скрыться от розыска, спрятать труп дворянина, мы поможем со всем, можете на нас рассчитывать». После ее слов я чувствую себя каким-то убийцей-психопатом, к тому же где Даша. Оглянувшись и не заметив ее, я вернул свое внимание к Присцилле, вновь скользнув взглядом по ее аппетитному телу. «Раз предлагают, может воспользоваться возможностью, мне и так хотелось прикоснуться к этому сочному телу. Можно тогда, я коснусь вас, конечно». Не поняв, что я хочу сделать, согласилась святая. Сделав шаг вперед, я скользнул рукой к промежности девушки, что и не переставало течь ни на секунду, окропляя сладким нектаром пол под собой. «Имха!» – простонала Присцилла, не ожидая такой подлости. «Я погляжу, избранник богини более падок на женские тела, в сравнении с мерзкими мужчинами вы словно монстр из глубин, я чувствую, как вы желаете мою плоть», — возбужденно шептала она, раздвинув свои ноги в стороны, давая мне полный контроль над своим телом. «Возможно, они более преданные сильф, чем я думал», — облизнув мокрые от нектара пальцы, ощутив сладкий вкус женщины на языке, я довольно похлопал по ее пизденке ладошкой, как бы прощаясь и хваля ее за проделанную работу. Молча наблюдая, святая дева смотрела мне в спину, проводя меня взглядом. «Возможно, стоит мне выйти из данного коридора, как она закончит то, что я начал, но меня это уже не касается. Мне нужно найти Дашу. Странно, что она вообще ушла. Нас не было минуты 3-4. Рады будем видеть тебя в своих рядах», — услышал я часть диалога, что состоялось между Дашей и очередной святой девой. «Если я правильно понимаю, их одеяния отвечают за занимаемый ими пост, только в этот раз она была чуть старше и темноволосой. И тут, и там. Спасибо вам огромное». Заметив меня, попрощалась с священнослужительницей Даша. «И тебе», — осветив меня доброй улыбкой, что я уверен, точно не была таковой, святая дева хотела было уйти, но звон стальных лад заставил ее остановиться. «Второе нападение. Деревня Мары», — известила рыцарь света святую деву, отчего у последней на лице выступила вначале паника, но быстро собравшись, она молча поспешила к двери, что вела в коридор, из которого я только вышел. «Простите», — слегка задев меня, извинилась грозная воительница в латах, поспешив за святой. Решая, что делать нам в церкви больше нечего, я, взяв Дашу за руку, вышел из собора, по пути услышав из главного зала множественные женские стоны, что быстро навели на мысль, что за сладкий запах буквально пропитал церковь. О чем говорили? Решил я узнать у Даши, за что она была так благодарна святой. «Ну, с чего бы начать?» — сжав мою руку, произнесла она, буквально светясь от радости. «Помнишь, мы говорили о наследственности Маны?» «Да», — кивнул. «Я тоже нарушила ее». Радостно сжав губки, Даша продолжила: «У нас в семье передается от человека к человеку мана скорости, что хоть и звучит достойно, но на деле является тем еще билетом в один конец». Грустно вздохнула она. «Многие наши предки, что выбрали путь авантюристов, были безжалостно убиты монстрами, просто-напросто не в состоянии соперничать в силе. Мана скорости хоть и повышает нашу ловкость и выносливость, но откусывает жирный кусок от силы. Поэтому моя мама и выбрала другой путь, и я тоже хотела пойти по ее стопам, но святая дева сказала, что увидела во мне ману света и сказала, что она очень сильная, а после предложила поступить в святой университет богини, по ее рекомендации. И если все получится, ты точно хочешь туда?» — спросил я, не зная, чем занимаются священнослужители. «Конечно, я об этом еще в детстве мечтала, только вот не повезло. А так, я буду по статусу выше даже дворян, и по сравнению с маминой работой, работа в храме более простая, если разбираться, что да как, к тому же она более прибыльная, в случае чего я смогу обеспечить нашу семью всем необходимым». Довольно закончила она, набросившись на меня с обнимашками. «Семья, да, Понял я, что речь шла именно о нас двоих. Так далеко я еще не загадывал. Будем честны, даже не думал и не надеялся, что было довольно глупо с моей стороны, учитывая наши взаимные чувства. Я ведь не против создать с Дашей семью, только за. Обнимая любимую, поглаживая ее по спине, слушая тихие, довольные смешки, я молча наслаждался моментом. «Ты ведь не против?» Отлипнув от меня, но не отпуская, спросила Даша. «Семьи и моей учебы. Глупенькая ты моя, как я могу быть против этого?» Шлепнув Дашу по заднице, пожурил я ее. «Люди ведь смотрят». Застеснялась она, внезапно вспомнив, что мы стояли по центру оживленной улицы. «Пусть смотрит». Поцеловав Дашу в губы, произнес я. «Дурак, пошли домой. Ты там, мне помочь хотела, с чем-то», напомнил я, вспомнив про создание списка товаров, которые я смогу сделать и что из этого будет более рентабельным. «Эх, опять работать и все бесплатно», надула щечки Даша, смотря в мои глаза. «Я все-все отработаю. Хочешь, до дома на спине прокачу?» Подмигнув Даше и поймав ее дрогнувшую улыбку, я присел на корточки, дожидаясь, когда она умостится на моей спине. «Будешь моей лошадкой?» – спросила Даша, обхватив мою шею сзади. «Иго-го, уи-и!» – весело кричала она, держась за меня, пока мы бежали по улице, среди толп людей, направляясь домой. Глава 37. Вперед к вершине. «Проходи, я пока за тетрадями схожу», – открыл я входную дверь, пропуская Дашу в дом. «Ага, спасибо!» – просквозила она вовнутрь, быстро сняв с себя босоножки и рванув к дивану, желая, как можно скорее наконец расслабиться. С завистью посмотрев на довольную Дашу, я направился к спальне, где спрятал ранее тетради, оставленные Сильв, если правильно помню. Стоя у шкафа, я, приподнявшись на носочки, принялся рыскать рукой по пыльной поверхности, в поисках искомого. Пчи! Чихнув от попавшей в нос пыли, я наконец нашел тетради, что оказались чуть дальше, чем я предположил. «В следующий раз положу на край». Чувствуя покалывание в ватных ногах, я устало пошагал к Даше, что копошилась с чем-то на кухне. «Надеюсь, мы быстро закончим». Просматривая тетрадь с заклинаниями, где Сильф оставила мне различные заметки, я быстро пролистал страницы, пока не наткнулся на большую надпись «Заклинание созидания». «Так, что у нас здесь написано?» Садясь за стол, я принялся читать вслух, заодно вводя в курс дела и Дашу. «Для начала нужно начертить из рунных слов круг или квадрат и влить ману в слова, после чего из центра появится призванная вещь. Качество вещи зависит от детального описания, качества материала, на котором идет создание, и понимания Созидателем данной вещи. Об этом мне уже известно. Созидателем первого уровня доступны такие ресурсы, как дерево, камень и земля. Небольшой выбор», — подумал я, осознавая, почему мой знакомый занимался только деревом. «Так, стоп, а что это за приписка? Помимо стандартных ресурсов, тебе доступно стекло и мягкие металлы, исключая драгоценные». «Эх», — вздохнул я, буквально за секунду пережив весь эмоциональный спектр, доступный человеку, представив, как слитки золота заполнили бы все место под моей кроватью. «Но даже с этим я в более выгодном положении, если сравнивать меня с обычными созидателями. При желании я смогу делать небольшие медные статуи. Если покопаться в существующих мягких металлах, думаю, найду и более выгодные материалы». «Ладно, что там дальше?» «На втором уровне у Созидателей появляется доступ к мягким металлам. Тебе же открываются все ресурсы в чистом виде». Пропустив удар сердца, я поднял взгляд на Дашу, что уронила свою кружку с компотом, разлив его на стол, подавившись хлебом с вареньем. «Кхиче, что, НН, это не шутки?» Откашлившись, подорвалась она со своего места. «Не думаю». Понимая, что Сильф не было смысла преувеличивать мои будущие способности, произнес я. «Тогда это ведь ни один Созидатель не способен на подобное, не рассказывай больше никому про свои способности», — заговорщицки прошептала Даша, стараясь не шуметь. Даже без Дашиных слов я осознал, к чему может привести эта информация, попади она не в те руки. Меня могут просто-напросто посадить на цепи и заставить создавать оружие из золота. Даже если богиня вмешается, всю оставшуюся жизнь мне придется скрываться под защитой церкви. Я, конечно, не против сидеть днями напролет в кругу сочных девиц, но тогда все мои планы пойдут прахом. Как минимум повидать в открытую мир мне уже не получится. Так что там еще написано? Решая прочесть оставшийся текст про себя, я продолжил. «Хоть ты и получаешь доступ ко всем ресурсам, но среди них не будет комбинированных. Чтобы тебе было проще, я приведу примеры. Порох, всевозможные сплавы, такие как чугун, сталь, а также графин и пластмасса обходят тебя стороной, и созидать их сразу же сможешь лишь на третьем уровне. Но создать стальной меч или порох ты все равно можешь. На втором уровне у тебя появится возможность использовать сторонние предметы при колдовстве. То есть, ты можешь призвать серу, селитру и древесный уголь и создать из них порох, подключив рунные круги, в которых находятся ингредиенты к главному, в котором будут производиться создания. У меня нет слов, если я уже на следующей ступени ядра смогу делать все, что пожелает душа Хоха. Жди меня, рай. Обрадовался я, ощущая скорую силу, что если не стучится ко мне в двери, то стоит за ними. Но теперь придется переработать весь мой план с самого начала. Если раньше я думал только об открытии магазина и фарма с него денег на свою прокачку, то теперь можно позариться и на более серьезные вещи. Но об этом потом. Главное сейчас это заполучить эту самую силу, в чем мне может помочь церковь, но неохота мне быть чьим-то должником. Было бы у меня меньше времени, то возможно и обратился к ним, но сейчас не стоит. Ладно, все это потом. Для начала нужно накрабить денег для оставшихся кристаллов, которых мне сейчас не достает. Еще непонятно, сколько мне потребуется времени на сжатие поглощенной маны, я ведь этим еще не занимался. Ты закончил? Вытерев ранее пролитый компот со стола, спросила Даша, заметив, что я дочитал. Вроде да. Тогда займемся созданием списка товаров, заодно подумаем над ценами на них и, думаю, для начала на этом остановимся. Подсаживаясь рядом со мной, за стол, произнесла Даша. Товаров 10-15 видов хватит? Посмотрим. У тебя есть перо и чернила? Деловито спросила Даша, уже прикидывая в уме, что пользовалось бы у людей спросом. Дилда, впервые услышав подобное слово, уставилась на меня с вопросительным взглядом девушка. Да, проще говоря, это стоячие мужские члены, только не настоящие. К примеру, я думаю, смогу их делать из стекла и дерева, остальное не очень подходит для подобного. Рассказал я про последний товар, что пришел мне в голову и который пользовался бы невероятной популярностью. Я так думаю. Хм, и почему никто до этого еще не додумался, это ведь гениально. Бросилась меня обнимать Даша. А мне один сделаешь? Прошептала она мне на ушко, прикусив его губками. Хех, хорошо, шкодница ты моя. Посадив Дашу к себе на колени, лицом к себе, согласился я. Имха, он будет таким же по ощущениям, как и твой. Возбуждаясь, спросила она. Ты будешь первой, кто это проверит. Обещаешь? Сделала она милую моську и полные мольбы глаза. Сам в тебя его вставлю, извращенка. Усмехнулся я. Буду ждать. Фуф, наконец разобрались с ценами. Разминая шею, устало произнесла Даша. Думаю, отрегулировать их нам придется еще не раз, но времени у нас еще полно. Завтра все перепроверю, на свежую голову. Хорошо? Вставая со стула, спросила она, желая размять затекшую попку. Да, как минимум неделя у нас есть. Ты домой? Смотря на бумажку с предполагаемыми для продажи предметами и ценами на них, сказал я, чувствуя, что еще немного и усну на месте. Ага, провожать не нужно. Заметив мой замученный вид, Даша поцеловала меня в щечку и направилась к двери. Пока. Попрощавшись со своей девушкой, я устало откинулся на спинку стула. Надеюсь, что мы не прогадали с выбором товаров. А если даже так, то на одних дилда, мне кажется, я смогу заработать достаточно для старта. Нужна будет только какая-нибудь реклама. Думаю, гигантский деревянный член с этим отлично справится, прибью его заодно к мостовой, застолблю, так сказать, себе место. Усмехнувшись от абсурдности того, чем я планировал заниматься, я осознал, что по сути в скором времени открою секс-шоп, личный секс-шоп в фэнтези-мире. Чего еще нужно для счастья? Странно, что дома еще никого нет, подметил я, взглянув на часы, что показывали 8:30. По идее, Павел с Марией уже должны были давно вернуться. Значит, отец либо опять пьянствует, либо взял ночную смену, а мама ночует у одной из подруг. Странно все это. Я, конечно, предполагал, что наши отношения могут немного измениться из-за того, что они думают, что их сын вор, но что оба родителя не вернулись домой, а как же серьезный разговор, для которого я уже подготовил фальшивую историю. Ох, ладно, оставлю все это на завтра. Желая как можно скорее встретиться со своей желанной кроватью, я решил хотя бы взглянуть на то, что может предложить мне моя последняя мана. Перелистнув пару страниц, я добрался до интересующей меня части тетради. Заклинание крови. Монокрови – довольно редкий вид маны, который при развитии повышает такие характеристики, как регенерацию и выносливость, давая неоспоримое преимущество в затяжных боях. При использовании магии, заклинатель использует либо свою кровь, либо кровь умерших существ, чьи тела расположены в радиусе 3 метров от заклинателя. П.С. Радиус зависит от уровня заклинателя и уровня рун. На первом уровне рун доступны такие заклинания, как 1. Ускоренная регенерация. 2. Вихрь крови. П.С. Требует прямого контакта с противником во время использования. Человек буквально взрывается изнутри. 3. Кровавый кинжал. 4. Кровавые иглы. П.С. В общем, тебе доступны манипуляции с малым количеством крови. Заклинания придумаешь сам. На втором уровне рун доступны такие заклинания, как 1. Регенерация святого зверя. 2. Кровавый ливень. П.С. Кратко, заклинания, при которых ты сможешь управляться с плюс-минус 10 литрами крови. В этой степи ты недалеко ушел от людей с подобной маной в моем мире. Но думаю, прошлые плюшки окупают это с лихвой. К тому же, если ты, Артур, не поленишься и все же выучишь рунный алфавит, то сможешь стать невероятно сильным. Довольно интересно, но я ожидал большего, хотя правильно Сильф подметила, я зажрался. С учетом того, что позволяет вытворять мне мана похоти и созидания, мне и этого хватит для самообороны. Хм, а что это за приписка? Заметил я пару строчек в самом конце листка. П.С. Ах да, забыла упомянуть. Магия крови почти не тратит запасы маны, нужна лишь кровь. Много крови. Хох, а вот это замечательная новость. Но сколько я смогу выкачивать крови из себя так, чтобы это никак не сказалось на мне в бою? Думаю, немного, пол-литра, максимум литр. Хох, придется таскать с собой бурдюки с кровью. Протирая налитые песком глаза, я продолжил чтение, желая уже наконец закончить ознакомление и пойти влететь с двух ног в царство Морфея. ПСС. На симуляторе я заметила довольно странную вещь, как бы объяснить. При помощи маны крови и созидания ты сможешь создать младшую расу. Это так удивительно, никогда не видела подобного прежде, но это еще не все. При помощи магии похоти ты сможешь наложить на них печати рабства, что хоть и излишнее, учитывая, что они тебя и так будут почитать подобно богу, но иногда лучше перестраховаться. К тому же при нанесении печати они станут любить тебя еще сильнее, словно родную маму, ну или точнее, как отца. Так что данные печати не помешают. Для наращивания личной армии клонов тебе нужно лишь добраться до 3-го уровня ядра. Ах, прикрыв глаза, я попытался ущипнуть себя, боясь, что это все всего лишь красивый сон. И стоит мне проснуться, как я обнаружу себя, спящим на столе и пустующим слюни на эту самую тетрадь. Но, после легкой боли от щипка, не последовало ничего. Разве, что осознание того, что я не сплю. Сердце учащенно билось от возбуждения. Перечитав пару раз последнюю заметку, что оставила для меня Сильф, я полностью удостоверился, что это реальность, и я не ошибся в понимании. Фантазия уже рисовала, как я во главе непобедимого войска захватывал целые страны, подчиняя их своей воле. Только вот зачем мне все это, подумал я, отогнав наваждение. Крупномасштабные войны за королевство – это слишком сложно, и хоть я не сильно пячусь о незнакомых мне людях, но не хотелось бы разрушать чужие жизни, просто потому, что я захотел поиграть в императора. К тому же, кто такая эта младшая раса монстры? Нужно будет разузнать об этом, как можно скорее, и уже только потом отталкиваться от известной мне информации. Пока я лишь могу сказать, что с охраной моих магазинов проблем точно не будет, организую в подвалах бараки, где существа будут жить, и, пожалуй, все. Стоило моей неожиданной вспышке эмоций пройти, как усталость накрыла меня с новой силой, а мысль уснуть за столом не казалась какой-то глупостью. Ладно, пора закругляться. Понимая, что домой уже никто сегодня не вернется, я, закрыв входную дверь на ключ, направился в спальню, завалившись мертвым телом в объятия сна. Как бы я ни надеялся на свою память, но выучить начальные руны, а тем более начать сносно на них писать, за пару недель было выше моих сил. С того дня, когда я впервые взялся за этот клочок знаний, самого сатаны, прошло 1,5 месяца. Хоть одно радовало, что в этом нелегком пути ко мне присоединилась Даша. Переговорив со своей мамой, Дианой, о предложении святой девы, Даша приняла решение выбрать новый путь, о котором когда-то, в юном возрасте, мечтала, что и вызвало ее немалый интерес к изучению рун вместе со мной. Проблема же с родителями разрешилась почти сама собой, без моего вмешательства. В ту ночь, когда я впервые за долгое время ночевал в одиночестве, что было почти незаметно из-за усталости, моя мама, Мария, была в гостях с ночевкой у Даши дома, где ей рассказали фальшивую историю с незнакомцем, что одарил меня всеми этими вещами. Родители потом еще не раз спрашивали у меня, кто это был и зачем он мне все это передал, но я лишь пожимал плечами, мол, и сам не знаю. Так вот, на улице уже стояла середина июля, одаряя мир своей никому не нужной жарой, от которой хотелось повеситься. И за все это время я кое-как, но смог структурировать и продумать свои планы по развитию силы. Для начала мне нужно будет открыть свой магазинчик, чтобы закрепиться на точке и начать обрастать постоянными клиентами и связями. Уличная торговля, хоть и казалась заманчивой, но после месяца наблюдений, я заметил, что в ней было немало проблем, начиная от того, что в лавке люди при деньгах заходят намного охотнее и кончая постоянной текучестью торгующих лиц. Как мне объяснили, места, которые я приметил, являются элитными. Но какие проблемы из этого могут вытекать, никто мне так и не ответил, словно это было табу. Ну и ладно, сегодня, как раз и узнаю, что же за проблемы мешают людям закрепиться там на постоянке. Если это банальная война за места, то, думаю, моей силы хватит, чтобы защитить маленький клочок земли, что я приватизирую для своих целей. Так вот, после покупки первого магазина, я планирую открывать все больше и больше лавок под своим именем. И думаю, когда в моих руках будет лавки 4, то придет время для создания гильдии наемников. По сути, та же самая гильдия авантюристов, но членами гильдии будут исключительно купленные мной рабы и призванная младшая раса. Кстати, о младшей расе. Как объяснила Сильф, в нее входят такие существа, как разумные птицы, лягушки, кошачьи и так далее. В общем, разумные животные, что пережили свою первую эволюцию, заимев антропоморфное тело. Хоть они и похожи на зверолюдей, в которых концентрация крови монстров выше людской, но на порядок слабее и имеют средний рост, в 125 сантиметров, что немного печально. Хотя нехватку сил можно довольно просто нивелировать количеством. Желательно открыть и лавки, и гильдию рядом друг с другом, но учитывая, что массовых продаж недвижимости пока не намечается, это будет трудновыполнимо. Ну да ладно, это уже проблемы будущего меня, что будет при деньгах. Главная цель сейчас – это организовать постоянный поток денег и места, где я смог бы расквартировать пару сотен своих бойцов. А что потом? И дальше наращивать силу и обрастать деньгами? Думаю, план неплохой. Если все пойдет хорошо, через 9 лет, когда произойдет прорыв монстров из глубин, мои близкие и родные будут под защитой самого хорошо защищенного города. И теперь самое сладкое. После месяца зубрежки рун, с приходом Сильф, я взялся за практику созидания, начав создавать товары на продажу, среди которых были такие вещи, как кольца, небольшие статуэтки, различные стаканы, столовые приборы, кулоны, наборы всевозможных игрушек, шкатулки, серьги и самое главное дилдо. Последние мне уже снятся в кошмарах, так как именно их я создавал с большим переизбытком. Различных форм и размеров для разных отверстий мне нужен перерыв, моя психика просто не выдержит от такого количества членов, что я видел каждый день. Основные материалы для создания товаров были дерево, стекло, медь, олово и алюминий. Также в какой-то момент меня осенило, что я могу оставлять начальные руны на кольцах, что вполне могут начать пользоваться спросом среди авантюристов и стражников. И пока я создавал попеременно кольца с рунами и фалосы, я задался вопросом, а что мешает поставить на дилдоруны? Какие-нибудь по типу слабый нагрев, легкий мороз или слабые колебания воздуха внутри предмета. И вот так появились первые вибраторы и деревянные члены с подогревом в холодную зимнюю ночь или сосулька для знойной жары. Один такой прототип даже забрала моя мама, сбегав за кристаллом мороза в лавку гильдии. После небольших доработок и нехило так потратившись, взяв в долг у Даши деньги на всевозможные кристаллы, батарейки, я был готов начать свой победоносный марш. Обязательно эту штуку с собой вести, кряхтя, прикрикнул Павел, чувствуя, как хрустят его кости. Конечно, оно поможет привлечь как можно больше клиентов. Загружая трехметровый, гигантский, деревянный хер с пупырышками в недавно купленную телегу, что поначалу предназначалось для перевозки товаров, я надеялся, что все эти дни не были прожиты зря. Повезло, что Сильв подарила мне пространственную сумку по случаю открытия своего бизнеса. Без нее я даже не знаю, как перевозил бы все созданные товары, учитывая, что их в сумке было больше 1500. Наверное, пришлось бы торговать небольшими партиями или арендовать склад под вещи рядом с точкой. Такое большое количество товара было обусловлено тем, что в день я мог использовать заклинание около 100 раз, что в половину больше по сравнению с другими людьми моего уровня. Созидал я в основном ранним утром и поздним вечером, когда мана полностью восстанавливалась. С поглощением первого сформировавшегося кристалла, это количество увеличилось на 10. Второй кристалл я поглотил и сжал уже под присмотром Сильв, что подсказало, как правильно сжимать поглощенную ману. «Сам дотащишь?» – довольно потирая руки, – спросил отец. «Конечно, он не тяжелый. Ладно, удачи там и будь аккуратнее». Одарив меня улыбкой, попрощался со мной Павел. Я лишь молча кивнул. «Ну что ж, потащили». Подбадривал я себя, прикидывая, сколько мне придется вести на своем горбу этого гигант по городу. Тронулся я с трудом, да дальше дело пошло легче, прямо по накатанной. Жаль, конечно, что этот дилдо не поместился в пространственную сумку, но без него никак. Нужно ведь привлечь внимание людей. Ты уже привлекаешь его. Неожиданно появившись на моем плече, промурчала Сильв, вильнув хвостом в сторону зевак, что разглядывали моего гиганта. Значит, моя задумка работает хорошо. Чувствуя, как Сильв поцеловала меня своим мокрым носиком в щеку, я с довольной улыбкой настроился на рабочий лад. Всего через каких-то минут 20 я уже буду раскладывать товар и готовиться к первым покупателям. «Вперед к деньгам!» — весело прикрикнула Сильв, стуча по мне лапками. «Жду не дождусь, когда мы сможем заработать первый миллион на этих глупых людишках». Залившись злодейским смехом, богине уже не терпелось увидеть восхождение вверх своего человека. Глава 38. Нам нужно больше золота. Ну и, сука, закончил я за Сильв, поразившись наглому поведением пузача, что был одет в дорогие вещи. Я чувствовал, как внутри закипает гнев. Я хотел приукрасить физиономию этому мужику, что стоял передо мной, за то, как нагло он вытолкнул меня с точки, где я собирался обустроить свой секс-шоп. Но вид мимо проходящей стражи поубавил мой пыл. «Попробуем решить все миром». Сделав глубокий вдох и выдох, я подошел к пузатому. «Извините, но я первым занял это место. Извиняю. А теперь проваливай». Лениво махнул ублюдок мне рукою, подзывая паренька, что тащил материалы для ларька, на телеге, подобной моей. «Я первым занял это место», — повторил я, ставя свою телегу поперек свободного, пока еще пустующего пространства, не давая толстому наглецу расположиться. «Молодой человек, это место закреплено за мной. У вас есть бумаги, чтобы доказать обратное?» — закатил он глаза. «Или он меня наеб обманывает, или я чего-то не понимаю. Уличным торговцам ведь не нужны никакие бумаги. Я лично об этом узнал у Дианы, работа которой хоть и немного, но затрагивает уличную торговлю. За ними не закреплены никакие организации. Я вполне уверен в своем праве на это место, так как занял его первым. А вы можете показать эти самые бумаги?» Вздернул я бровь, ожидая, что меня просто решили припугнуть. «Да, конечно», — вяло произнес он, нехотя доставая из внутреннего кармана кожаного жилета небольшой сверток желтого цвета. Развернув его, толстосум поднес сверток к моему лицу. «Читать-то умеешь, мелочь. Этот документ подтверждает, что эта точка будет моей на 2 дня. А теперь съебал к своей мамке и не мешай взрослым дядям работать». Не дав мне толком ничего рассмотреть, толстяк убрал бумажку. «Мне позвать стражу?» «Почему он так самоуверен? Может быть и правда это место его?» Неохотно оттягивая свою телегу в сторону, пропустив оскорбление мимо ушей, я встал рядом, обдумывая, что буду делать дальше. А что еще делать? Идти искать другое место? Больше выборов-то и нет. Хотя, можно довольно просто узнать, обманули меня или правда эти места нужно резервировать. Вот только кто этим занимается? Желая разобраться как можно скорее с этими нелепыми, как мне казалось, вопросами, я прошелся чуть вперед, минув тройку уличных лавок других продавцов, что расположились у стен жилых трехэтажек. «Можно спросить?» — обратился я, привлекая внимание усатого созидателя, чей товар был сплошь из дерева. «Не подскажите, для торговли на этих местах нужно разрешение?» «Да», — смерил он меня взглядом. «А не подскажите, где можно его получить?» Поняв, что ранее меня все же не обманули, спросил я. «Пыха, подрасти сначала, Нечего детям на главных улицах торговать», — усмехнулся усач. «А пока иди там на задворках торгового квартала свое барахло продавай, может быть что-нибудь, да и заработаешь», — закончил он, теряя ко мне свой интерес, переключившись на подошедших покупателей. «Ну и гады», — сдержала Сильф нецензурную брань. «Ладно, просто пойдем займем другое место, а если произойдет что-то плохое, то просто убежим». Почухал я Сильф за ушком, направившись к следующему месту, что я присмотрел ранее. «Кстати, а что не так с моим возрастом?» — спросил я Сильф, думая о произошедшем недавно. Оба торговца сказали, что я еще мал для личного дела в центре торгового квартала. «Тебе 16». Вот и весь ответ, сидя на моем плече, поставила меня Сильф перед правдой, о которой я успел позабыть. И не поспоришь, в их глазах я зарвавшийся юнец, что захотел устроиться на хорошем месте. Если подумать глубже, то какой товар я могу выставить на продажу? Самоделки или собранные в лесу грибы и ягоды? Никто ведь даже не сможет представить, что у меня в сумке одних только дилдо на целый полк. Да нужно было заранее об этом подумать. Если сегодня так и не обустроюсь где хотел, то придется просить взрослых помощь. Я могу наложить иллюзию, но тогда мое время сильно сократится, предложила Сильф, отвлекая меня от собственных мыслей. Сделаю тебя 70-летним, брутальным, бородатым дядькой. Думаю, это немного перебор, может 30, усмехнувшись, представил я накачанного старичка. Ты опять забыл про возраст? Что именно? Спросил я, выходя на оживленную улицу из переулка. Ох, тем мужичкам, как ты выразился, было 80 и 130 лет. Смотря на мое прозрение, Сильф продолжила. Ты прям как золотая рыбка, Артур. Не забывай, что люди на Тарисе живут в два раза дольше и стареют намного медленнее, по сравнению с твоим миром. Стоило бы уже это запомнить, ты тут уже 16 лет живешь, как-никак. Поэтому в глазах тех мужичков ты и выглядел, как смышленый, но недальновидный ребенок. Осадили меня, напомнив еще раз, что я еще слишком мал для взрослой жизни. И не вздыхай ты так, а вот и наше место. Ехидно пшикнула богиня смехом, увидев, что вся улица была битком набита лавками. «Сегодня какой-то праздник?» — спросил я, чувствуя нарастающее негодование. «Не, но я слышала, что в ваш город назначают нового наместника. Видимо, поэтому сегодня так многолюдно». «Эх, ладно, пошли дальше», — устало выдохнул я, коря себя за то, что не вышел хотя бы на часок пораньше. Я продолжал идти, осматривая шатры со всевозможными товарами. На выбор лавочники предлагали всевозможные меха и украшения, мечи и сласти. Если раньше каждая улица предназначалась для определенных товаров, то сегодня все намешалось в невероятную кашу, что с другой стороны было интереснее. Но сегодня я пришел на торговую площадь не как покупатель, а как продавец. Пока я был погружен в собственные мысли, мы дошли до перекрестка, что хоть и был богат на народ, но имел довольно малое количество лавочников. «Может, встанем тут? Какая нам разница?» «Правильно», — спросил я, остановившись у угла двухэтажного дома. «Хаем, людей тут много, я не против», — поделилась богиня своим мнением. «Только не перегороди выход из дома, а то тебе по башке настучат». Спрыгнула Сильф с моего плеча на телегу, достав из пространственной сумки деревянный стол, что был 2,5 метра в длину и 1,5 в ширину. Я начал раскладывать товар, стараясь сильно не нагромождать. Я закончил только минут через 20, поставив гигантский дилдо справа от себя. Не прошло и минуты, а люди уже начали оглядываться в мою сторону. Надеюсь, месяц моей ежедневной работы окупится, а то будет обидно, если все, что я проделал, было зря. Осматривая свои товары, я чувствовал легкую дрожь от тревожных мыслей, что начали заполнять мою голову. «Расслабься, никто тебя не съест, если только я», — подмигнула Сильф, пытаясь приободрить меня. «Надеюсь, надеюсь». Народ гудел, и с каждым часом его становилось все больше. Палящее солнце обжигало своими лучами, а приятные ароматы жареного мяса витали в воздухе, заставляя рот наполниться слюной. Праздничный настрой царил в городе, отчего на лицах даже самых мрачных стариков сегодня плясала улыбка. Алкоголь лился рекою, снося зарвавшихся неумех с ног. И все было бы хорошо, если бы не одно «но». Ко мне почти никто не подходил.